Авар знал, что сейчас начнется самое тяжелое испытание — на выносливость. Если до этого испытывались упрямство и фанатизм, которые все же поддерживались взятыми в дорогу продуктами, то в крепости их ждала сама смерть. Некоторые из соискателей милостей старца горы не выдерживали и умирали от физического истощения. Юноша приготовился стоически выдержать все, что ему было уготовано. Кроме того, что будущим фидаинам не полагалась никакая еда, питье все же принесли несколько кувшинов. Они должны были терпеть еще и то, что на площади перед зданием негде было отправить естественные надобности. Авар знал это от наставника, но очень удивился, когда о том же ему шепнул Хасан. Ему-то откуда все известно? Поблагодарив товарища взглядом, Авар уселся поудобней, скрестил ноги, прикрыл глаза и погрузился в нирвану. Этому способу отрешиться от всего земного его научил все тот же Азермехр, но по некоторым намекам юноша понял, что в молодости наставник водил караваны в Хинд, где и научился потрясающему терпению переносить тяготы и лишения. Примечание. Хинд, Синд, Индия, арабский язык. Конец примечания. Спустя какое-то время мысли Авара осветлились до полной прозрачности, и он перестал замечать и нещадный зной, и назойливых мух, и вообще все вокруг. Его тело стало легким, словно тополиный пух, гонимый ветром, и он воспарил над крепостью, как птица. Юноша немного удивился новому состоянию. Раньше, на занятиях по нирване под руководством Азермехра, никогда такого не случалось, но потом вспомнил слова наставника, что настоящее просветление наступает после долгих дней голодания и в моменты наивысшего душевного напряжения. Голодать Авару приходилось и не раз в учебных целях, но тогда он знал, что в любой момент ему придут на помощь, если что-то пойдет не так. А в логове старца горы юноша находился во вражеском окружении, и это все время давило на сознание помимо воли. Как не хотел Авар сосредоточиться и выбросить опасные мысли из головы, у него все равно ничего не получалось. Авар оставил для размышления всего две проблемы. Что собой представляет Хасан? И откуда мог Азермехр знать подробности приема в Фидае? Выходило, что наставник в далеком прошлом имел какое-то отношение к старцу горы. Неужели он был Фидаем? Но если так, то наставник уже был бы или мертв, или сидел бы по правую руку шейха Аль-Джабаля с его-то потрясающими способностями. Это была загадка, которую юноша не мог разгадать даже в состоянии просветления. Наконец Хасан из Магриба. Он вполне оправдывал свое имя, юноша был весьма пригож. Такие смуглолицые красавцы очень нравятся девушкам, чего Авар не мог сказать о себе. Впрочем, не исключено, что девушки племени сторонились его по той причине, что Авар принадлежал к невидимым. Они знали, что редко кто из невидимых обзаводится семьей, выбирая в жены соплеменницу, обычно уходящие в свет лазутчики племени женились там, где пускали корни и обзаводились деловыми связями. Но что подвигло красавца Хасана, мальчика явно из небедной семьи, податься в Фидаи? То, что он был исмаилитом, Авар понял сразу. Юноши молились рядом, и слова молитвы в устах Хасана звучали куда проникновеннее, нежели это получалось у Авара, душа которого яростно противилась чуждым мыслям. Только благодаря железной воле юноша давил в себе неистовое желание бормотать во время молитвы какую-нибудь ахинею. Конечно, не будь рядом Хасана, он никогда не сказал бы ни единого слова из мусульманской молитвы, но... Едва Авар вошел в горы, где могли находиться соглядатые и старца горы, он начал регулярно останавливаться, чтобы делать вид, будто совершает намаз. Примечание. Намаз в исламе – обязательная ежедневная пятикратная молитва. Конец примечания. Хасан был второй и самой важной загадкой. Особенно Авара поразило то обстоятельство, что его попутчик и невольный соперник, оказывается, тоже знает толк в нирване. Когда пришло время спуститься из светлых высот на грешную землю, чтобы совершить очередной намаз, Авар с огромным удивлением увидел, что Хасан сидит точно в такой же позе, как и он, и видно было, что его дух тоже блуждает в заоблачных высях. Откуда юноши из Магриба известны тайны жрецов Хинда? Они остались вдвоем спустя 3 дня после того, как попали внутрь крепости. Двое из будущих фидаинов сдались спустя сутки, один из них просто потерял сознание под палящими лучами солнца, а второй начал что-то выкрикивать и бормотать, словно сошел с ума. Их вытащили за ворота, и дальнейшая судьба этих юношей осталась для Авара и Хасана тайной. Еще двое конкурентов продержались почти 3 суток. По их внешнему облику можно было сразу распознать, что они принадлежат к очень бедным семьям филахов-землепашцев. Юноши были низкого роста, смуглолицые, мускулистые и сухощавые. Авару хорошо был знаком этот тип. Круглые широкие лица, узкий и низкий лоб, черные глаза с длинным разрезом и большой рот с толстыми губами и превосходными зубами. Авар знал, что филахи обладают большой выносливостью, поэтому посматривал на них с опаской, а ну как старец горы именно на этих двоих положит свой глаз. Невидимые иногда ходили с караванами в большие города, чтобы у них выработалась привычка к бурному течению городской жизни, которая большей частью была сосредоточена на шумных базарах. Там Азермехр приучал своих воспитанников к наблюдательности. Спустя какое-то время каждый из невидимых мог в любой толпе очень быстро вычленить человека, принадлежащего к нужному ему племени или касте. Мало того, некоторые особо одаренные могли даже сказать, какой у этого человека характер, чем он занимается, насколько состоятелен, и поведать о его слабостях, что было весьма ценно в их тайной деятельности. Филахи не сдались, они, как и один из тех, кого выставили за ворота, просто потеряли сознание, притом дружно, почти в один момент, словно близнецы. Но, к удивлению Авара, юношей филахов оставили в крепости. Откуда-то выскочили слуги, подхватили их на руки и унесли в здание с окнами-бойницами. Авар и Хасан переглянулись, и магрибец, слегка улыбнувшись, улыбка далась парню с трудом, казалось, что туго натянутая сухая кожа на его скулах вот-вот лопнет, сказал: «Ну что, кто из нас умрет первым?» «Все в руках Аллаха», — закатив глаза ханжески, ответил Авар, при этом его едва не стошнило от сказанного, хотя желудок юноши был не просто пустым, а звонким, как сухой рыбий пузырь. Хасан лишь хмыкнул в ответ и снова погрузился в нирвану. Авар последовал его примеру. Удивительно, но первым сдался старец горы. Видимо, опытный в таких делах шейх понимал, что эти двое скорее умрут, нежели признают свое поражение, но это как раз и не входило в его планы. Оба юноши были достойны занять высокое положение в иерархии фидаинов. Таких выносливых кандидатов шейх давно не встречал. Наблюдая из окна своей опочивальни за юношами и прихлебывая охлажденное вино, он вспоминал, как все начиналось и к чему пришло. Орден хашишинов был основан Хасаном ибн Сабахом, который возглавил движение низаритов. Примечание. Низариты — ответвление исмаилитской ветви шиитского ислама. Выделились из среды воинствующих исмаилитов в конце XI века. Низариты считали, что имамом является старший сын фатимидского халифа Аль-Мустансира Абу Мансур Низар. Он провел юность в стране Фарс, затем перебрался в Миср, откуда ему пришлось бежать в горный Иран. Примечание. Фарс, так арабы называли Персию, Миср — Египет, арабское. Конец примечания. Там его людям удалось в 1090 году захватить Аламут, гнездо орла, мощную крепость на вершине горы, окруженную бурными реками и ущельями. Заняв замок, Сабах объявил себя великим магистром ордена низаритов и шейхом Аламута Хасаном I. Но громкий титул не прижился. Хасана ибн Сабаха, а затем и его преемников, повсеместно стали именовать «горными старцами» или «старцами горы». Постепенно Хасан ибн Сабах, захватывая один замок за другим, подчинил своей власти целую страну, включавшую северо-запад Ирана, север Ирака, юго-восток Турции и восток Сирии. Однако ему так и не удалось покорить ни одного крупного города или обширной плодородной равнины. Сабах занял лишь бедные горные земли, на которые не претендовала ни одна из великих держав. Арабы прозвали приверженцев ибн Сабаха хашишинами. Крестоносцы, захватившие святую землю, переиначили прозвище на свой лад и стали называть их ассасинами. На завоеванных землях Хасанов ибн Сабахом были введены новые законы, малейшее отступление от которых каралось смертью. Главным из них стал запрет на роскошь, настолько строгий и бескомпромиссный, что богатство потеряло всякий смысл. Не позволялись и развлечения, даже такие, как охота. Но Сабах понимал, что в случае нападения серьезного противника войны низаритам не выиграть, защищать Аламут будет некому. Крупных городов в стране нет, крестьяне слишком бедны, чтобы вооружиться, а военное сословие большей частью перебито, да и оставшейся знати после запрета на охоту доверять нельзя. Поэтому главные надежды Хасан ибн Сабах возлагал на отлично организованную разведку. Все свое золото он пускал не на создание войска, а на подрывную деятельность и вербовку тайных агентов при враждебных дворах. Не видя никаких перспектив на поле боя, Хасан ибн Сабах прибегал к тактике убийств с помощью фидаинов, жертвующих собой. Незадолго до своей кончины он даже собственных сыновей осудил на смерть, одного за то, что он считался убийцей уважаемого Даи Аль-Кирбаля, которого Хасан ибн Сабах хотел назначить своим преемником, а другого, потому что тот нарушил заповеди Корана, тогда как сам шейх Аль-Джабаль своей строгой религиозной жизнью всем внушал доверие и почтение. Рашид ад-Дин ас-Синан аль-Басри Старец горы, глава ордена хашишинов в Сирии, отодвинул от себя кубок и взял кусочек халвы. В отличие от Хасана ибн Сабаха, он не считал, что бедность и воздержание в еде — это достоинство. Он немало общался с франками-крестоносцами и мог наблюдать, в какой роскоши они живут. Рыцари пользовались услугами сирийских врачей, поваров, слуг, ремесленников, чернорабочих, носили дорогие одежды в восточном стиле, окна в их домах были застеклены, полы украшены мозаикой, во дворах устроены фонтаны, а сами дома выстроены по сирийским образцам. Им нравились арабские танцовщицы, на похороны они приглашали профессиональных плакальщиц, любили бани, пользовались мылом и лакомились сладостями. Крестоносцы-выходцы из стран с холодным климатом, где свежие продукты зимой недоступны, не знали вкуса не только сахара, но и инжира, гранатов, оливок, риса, персиков, апельсинов, лимонов и бананов, пряностей и шербета. Они наслаждались всем этим без оглядки на церковные догмы и при этом были великолепными воинами, бесстрашными, сильными, способными к самопожертвованию. Разве это не веский довод, чтобы не возводить в высокую добродетель бедность низаритов? Ну, правда, о своих размышлениях старец горы не распространялся даже в близком кругу. Все должны были считать его аскетом, как и Хасана ибн Сабаха. Рашид ад-Дин ас-Синан родился близ Басры в Южном Ираке, в зажиточной семье, и сбежал в Аламут, будучи еще молодым человеком, после ссоры с братьями. Вскоре ас-Синана послали в страну Шам. Примечание. Шам, Сирия, арабский. Конец примечания. Он отправился в город Каф, где втайне трудился на благо низаритского дела. Когда умер престарелый главный даи Абу Мухаммед ас-Синан, стал во главе сирийских ассасинов после недолгой борьбы за власть. Сирийские низариты оказались в опасном положении из-за вторжения крестоносцев, с которыми у них установились крайне напряженные отношения. Кроме того, старец горы столкнулся с четырьмя угрозами, исходящими от самого мусульманского мира. За время его правления сунниты выдвинули две новые силы, стремившиеся объединить раздробленное мусульманское общество под знаменем борьбы с общим христианским врагом. Первую силу представлял прославленный зангитский полководец Нур-ад-Дин, разместивший свою штаб-квартиру в Халебе или Алеппо, как называли город франки. Не ограничиваясь деятельностью в политической и военной сферах, он создал по всей Святой Земле систему медресе, религиозных школ, призванных служить поддержанию единства суннитской веры. Кроме того, Нур-ад-Дин послал своего военачальника Ширкуха в Египет, чтобы уничтожить остатки фатимидского халифата. После смерти Ширкуха, который стал визирем, ему наследовал его племянник Юсуф ибн Айюб Салах ад-Дин. Примечание. Салах ад-Дин, Юсуф ибн Айюб Салах ад-Дин, 1138-1193 годы, султан Египта и Сирии, талантливый полководец, мусульманский лидер XII века, основатель династии Айюбидов, которая в период своего расцвета правила Египтом, Сирией, Ираком, Хиджазом и Йеменом. В Европе известен как Саладин, хотя это не имя. Салах ад-Дин — это Лакап – почетное прозвище, означающее «благочестие веры». Собственное имя этого правителя – Юсуф ибн Айюб, Юсуф – сын Айюба. Конец примечания. Он воплощал вторую главную суннитскую угрозу для Ас-Синана и его общины. В 1171 году Салах ад-Дин объявил о свержении фатимидов, провозгласив суннизм религией Египта. Салах ад-Дин мечтал о едином мусульманском обществе, управляемом чистыми религиозными принципами, и Нур ад-Дин, и Салах ад-Дин считали своими опаснейшими врагами крестоносцев, но не упускали из виду и еретиков исмаилитов. Третья угроза исходила от враждебно настроенных соседских нусейритских племен, которые жили в горной области Джабал-Бахра задолго до прихода исмаилитов. И, наконец, четвертым опасным противником были сунниты, входившие в организацию Нубувия, которые бродили по окрестностям Масьяфа, нападая на низаритов. Таким образом, Рашид ад-Дин ас-Синан очутился в крайне сложной ситуации. На дипломатическом фронте он должен был вести изощренную политику союзов и перемирий, чтобы не допустить объединенного нападения со стороны мусульман, поэтому поначалу поддерживал Нур ад-Дина как меньшее из двух зол, признавая Салах ад-Дина более непримиримым противником. Ас-Синан был также вынужден налаживать отношения с крестоносцами, с которыми он, как мусульманин, должен вести непрерывную войну. Ассасины уже платили дань рыцарям-тамплиерам к моменту прихода Ас-Синана к власти. В 1152 году они убили одного из крестоносцев, Раймонда II, графа Триполи. Примечание. Раймонд II, около 1115-1152 годов, граф Триполи в 1137-1152 годах, стал первой христианской жертвой ассасинов. Раймонд и двое из его рыцарей были убиты прямо в воротах Триполи. Конец примечания. Тамплиеры, не устрашившись грозных ассасинов, осадили Аламут, но уничтожать низаритов под корень не стали, поскольку были чересчур практичны для этого. Рыцари храма лишь вынудили старца горы платить им ежегодно по 2000 золотых монет. Это было очень накладно, однако шейх Аль-Джабаль рассматривал эти деньги как разумное вложение средств, способное предотвратить открытую вражду. «Нужны надежные люди», — думал старец горы, глядя на двух юношей, которые казались каменными изваяниями. «События назревают. Салах ад-Дин, будь он проклят, не дает покоя. Его, в отличие от франков, не устраивают никакие подношения, ему нужна наша гибель. Но это мы еще посмотрим». Однако как могут эти мальчики выдерживать такое тяжкое испытание? По-моему, Даид Джават чересчур к ним не милосерден, как бы ни случилась беда. Нужно приблизить этих двух. Возможно, они будут лучшими среди фидаев. Увы, народ измельчал, и умных стало мало, поэтому многие погибают, не выполнив задание. Баран никогда не станет газелью. Шейх Аль-Джабаль спрятал вино и халву. Он никогда не ел в присутствии своих подданных, поэтому многие считали, что он питается Святым Духом. Взял в руки серебряный звоночек, и мелодичные звуки отразились от голых стен. Для виду, чтобы не смущать слуг излишней роскошью, опочивальня шейха была выдержана в лучших аскетических традициях. Старец горы спал на циновке, расстеленной на полу, подложив под голову валик, набитый хлопковой ватой. Но в углу была неприметная дверка. Слугам запрещалось открывать ее под угрозой смерти. Впрочем, то было не просто дверь, замыкалась на ключ. За ней находилась комната, которая по красоте убранства могла соперничать с дворцовыми помещениями султана. Там были и мягкие диванчики, и ковры на полу и стенах, и серебряные подсвечники со свечами, и большая библиотека, в которой имелись не только труды мусульманских имамов и ученых. Много золотой посуды, а в окна были вставлены цветные стекла. И в этой тайной комнате старец горы отдыхал от нелегких забот душой и телом. На звон колокольчика в опочивальню тенью проскользнул слуга и застыл в низком поклоне. «Скажи Даид-Джавату, что эти двое юношей выдержали испытание», — распорядился Ас-Синан. «Пусть их поместят отдельно от остальных, и обязательно поинтересуйся, обучены ли они грамоте». «Слушаюсь и повинуюсь, о великий», — слуга убежал. Довольный принятым решением, старец горы какое-то время медлил, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя, а затем решительно снял с шеи ключ на обычном кожаном гайтане и направился к заветной двери. День клонился к вечеру.